1986. Буратино и театр. С пьесы о Буратино и о новом народном и демократическом театре я хотел начинать. Но декларировать можно многое, особенно в молодости. Похоже, я упустил свой театр еще в Кемерове. Ведь я очень долго подбирался к своим актерам. Дальняя дорога — это был первый блин и, естественно, комом. Нам 20 лет, старики. Конец поиску актеров и начало поиска театров. Не в этом дело сейчас. Понял, наконец, почему Васильев дорожит своими актерами. Потому что других не будет. Навар прибавления будет медленным и одиночным. Смогу ли я сейчас собрать группу людей, которые станут моими актерами? Смогу ли подняться до студии? Хватит ли сил и запаса художественного? Ведь гастрольные режиссерские вылазки можно делать лишь из хорошо укрепленной крепости, из своего театра. Почему в самодеятельности все рвутся играть? Почему ремесло так живуче? Ведь процессы в самодеятельности происходят так же, что и в профессиональном театре. Иногда мне кажется, что я могу точно угадать королей самодеятельности на профессиональной сцене. Они есть и на московской сцене, и подробно классифицировать эту социальную прослойку. Если говорить по Станиславскому, это ремесло. А ремесло, надо признаться, стало в наши дни главным методом. Почему? Как такое могло случиться? Это после титанических усилий лучших умов театрального мира. Готовность к смерти не только человека, но и нации – это не умирание. Не постепенное поэтапное отмирание клеток, а миг прозрения и духовного очищения от суетной борьбы неизвестно за что. За величие империи, которая построена на твоем рабстве. КВН и театральные вузы. Почему еще в пору первых КВНов театральные вузы не принимали участие в этих студенческих озорствах? Допустим, руководство театральных студий опасалось дурного влияния улицы, то есть самодеятельности. Хотя внутри студии охотно с первого курса поощрялись капустники, разоблачения, король-то голый, ибо профессионалы, в кавычках, могли проиграть в азарте и в гражданственности. Вот главное, в гражданственности. Театральные вузы погрязли в мещанстве. Личики, фигурки, обаяния, сексуальная манкость, искусственные голоса и манеры. Отсюда элитарность, кастовость и диссидентство, надменность ко всему народному и, как конечный результат, пьянство и так далее. Ведомственность. Начнем от печки. У нас, как и везде, есть армия. Стало быть, есть Министерство обороны, есть ведомство. Оно обособлено от остальной нашей жизни по целому ряду очень важных причин. А в исключительных случаях, то есть во время войны, этому ведомству подчиняется вся остальная часть нашего общества. Это важный момент. У нас есть ведомство внутренних дел. И это тоже государство в государстве. О других ведомствах вроде бы так не скажешь. Ну, какая ситуация может привести к власти, скажем, деревообрабатывающее ведомство? Оказывается, это возможно. В каждом ведомстве существует в зародыше возможность захвата власти. Каждое ведомство таит в себе зачатки особой партийности и государственности. Вот где спрятаны главные опасности для всей нации. Новое мышление в ядерный век? Но новое мышление не только о войне и о мире, а и о сохранении мира, жизни на Земле. О роли искусства. Новое мышление – это новая философия. Какая? И уж, конечно, это не располагается между Западом и Востоком. Это не вульгарная сделка. Третий гуманизм? Всем этим следует заняться и постоянно заниматься всерьез. Здесь спрятаны грандиозные страсти, может быть, ключевые страсти и характера эпохи. Мнится мне, что в борьбе за природу, какая она была и какая должна быть, уже спрятано зерно нового третьего гуманизма. В идеях Вернадского, Чижевского и других русских и зарубежных ученых заложены основы будущей жизни, научные основы. Они способствуют коммунистическим идеалам обустройства справедливого общества. Почему же столь очевидные планы будущей жизни не овладевают широкими массами? Почему они не распространяются и не пропагандируются с подобающей страстью, коей заслуживают. Погорельцы 21 века — Чернобыль. Новая психология, новая философия. Убежден, что чернобыльская трагедия лишь начинается. Дело тут не в количестве жертв. Дело в нашей, государственной и народной, готовности к неожиданному испытанию. Вопрос о новом, не только атомном мышлении, становится чуть ли не главным. Я бы сказал так, речь идет о возвращении, о донкихотстве, о возвращении в Золотой век. И еще. Сколько всем нам приходилось слышать, да и говорить о том, что все это до добра не доведет. Имелось в виду почти все. Изменения в погоде, землетрясения, пьянство, разводы, разнузданность нравов, воровство повальное и так далее, и так далее. А причины всего искались в запусках спутников, в испытаниях оружия. Одним словом, молва все беды искала в государственной деятельности. И вот случилось то, что расставило все на свои места. Наступила ясность. Но это не точка. Это начало серьезного и глубокого размышления. Это конфликт государства и нации. Наступило серьезное испытание для двух институтов социалистического общежития, государственного и национального. И тот, и другой несовершенны, находятся в развитии. Наше государство замешано на добре ко всему и каждому. И добро это кончается катастрофой. Добро предполагает примитивность того, к кому оно направлено. Это первое. Добро поражает катастрофу большую, чем зло. Как в физике есть практики и теоретики, так в искусстве есть чувственники и мозговики. Почему я стал чувственником? Ведь я очень долго шел мозговым путем. Очень важно ответить на этот вопрос, чтобы открыть путь для многих. Кажется, начинает вырисовываться первая передача из цикла театральных уроков. На клочках я уже начал набрасывать, как я себе представляю первый этап работы со студентами. Работа начинается со вступительных экзаменов. Нужно не только отобрать будущих студентов, но и воздействовать на тех, которые не пройдут по конкурсу и разъедутся по домам. За всех, кто прошел первый тур, я, педагог, уже несу ответственность. После первого тура начинается работа, и отборочная, и воспитательная, уроки, беседы, лекции. Видимо, сейчас пора подумать о степени достоверности уроков. То есть что-то инсценировано, а что-то и на самом деле. Через Пушкина мы осознали, что Бог — это лишь часть человека, а это уже очень много. Начинается новое летоисчисление. Вот что это такое. Идти по жизни смело, но осторожно. Не зачерпни грязи. Путь вперед, в будущее, возможен лишь на корабле школы переживания, ибо эта школа исключает одномерность и исторический произвол. Но как перейти от общих разговоров, пока что далеких от конкретных дел, к непосредственному, практическому осуществлению программы обновления и революционного преобразования Московского театра имени Пушкина? Актер. Что это? Предрасположенность к лицедейству? Потребность души при помощи игры объединять людей? Общественная функция? Добровольность против принуждения? Разрушитель или созидатель? Исполнительство или авторство? Кого воспитывать, человека или его талант? Прошу мою жизнь считать недействительной. Жора — человек с талантом на продажу. Может быть, у него свой план спасения деревни? Что такое коллективный разум? Юмор, воля? Это юмор, ум, воля начальника. Большое искусство — встретить, подхватить, обработать шутку начальника и тут же восхититься ею. Когда начальник теряет власть, он попадает в трагическую ситуацию. Так из ничего создается мудрость и яркая личность. Из начальника, недоразвитого и тупого существа. Война в прошлом, диверсия вглубь веков. Выяснилось, что в сегодняшней битве наций решающую роль может сыграть диверсия в прошлое. Сделано феноменальное открытие, можно проникнуть вглубь веков, в далекое прошлое. Открытие взбудоражило весь мир. Вокруг ученого, который живет где-то в крошечном государстве, разгорелась настоящая война. Всех ошеломило, что открытие сделано не в передовой стране, в такой, допустим, как США, Япония, ФРГ, Англия, Франция или СССР, Индия. Это застало всех врасплох.